Рати Ашун. Мой красавчик. Пролог. У меня самое классное рабочее место в офисе. Нет, к должности это не имеет никакого отношения. Я всего лишь младший бухгалтер, который много лет упорно не может стать старшим. Тут суть в другом. С моего рабочего места в нашем аквариуме прекрасно видно главный вход на этаж. В эти матовые двери каждый день сходит он. Мужчина с обложки журнала. Высокий, постриженный по последней моде шатен с ухоженной короткой щетиной на щеках и ровным средиземноморским загаром. Точеные линии скул, огромные карие глаза и всегда легкая полуулыбка на губах, с которых так и хочется сорвать поцелуй. И есть только одна проблема. Этот греческий бог, он же Теодор Адамиди, наш большой босс. Горячий, как самбука, снаружи и ледяной, как камень, в стакане с дорогим виски внутри. 9:00. Наш отдел замирает, когда открываются двери главного входа. Даже 50-летняя главная бухгалтерша Феодосия Ивановна перестает стучать по клавиатуре и выскакивает из мира цифр. Быть таким красивым – преступление. Так считаю я, прикусывая нижнюю губу. «Как думаешь, он тебя сегодня вызовет после того, что было?» Шепчет мне на ухо Наська, моя местная подружайка и знатная сплетница, обожающая любовные романы. «Не знаю», — отвечаю так же тихо. Мужчина-мечта переступает порог, завершает разговор по мобильному, и к нему тут же подскакивает директор производства. Что-то быстро говорит и сует в руки папку. «У нас ходит слух, что утром Адамиди более сговорчив. Вот все и пытаются ему подсунуть документы на подпись прямо у входа. Вижу, как он пристально смотрит, хмурится и, нервно подергивая запястьем, поправляет баснословно дорогие часы от Патек Филипп. Захлопывает папку. Мы хором начинаем дышать. Снова стучат пальцы по клавишам, шуршат листы и начинаются женские разговоры. Сегодня по какому-то ужасному стечению обстоятельств главная тема – я. «Анька, ну расскажи нам, какой он, а?» Не унимается Лариса Витольдовна. Зрелая вроде женщина, все туда же. Он сильно испугался? Его же чуть не убили. А точно ничего не было. Ты и он наедине, романтика, мурлычет Наська. Он 100 пудов тебя повысит, вот увидишь. От допроса спасает телефонный звонок. Феодосия Ивановна берет трубку и вытягивается по струнке, как всегда, когда звонит он. Только на этот раз я замираю вместе с ней, кажется, забывая дышать. Неужели? Скворцова, к Адамиде быстро, заодно бумаги занеси. Протягивает мне толстенную папку с ежемесячным отчетом. Беру ее и, не чувствуя ног, топаю в приемную. Для этого нужно пройти через весь коридор. Кажется, из всех клетушек аквариумов на меня смотрят коллеги. Да, благая весть о том, что тихоня из бухгалтерии Анька Скворцова спасла жизнь большому боссу, уже разнеслась по компании. К счастью, все, что у них есть, просто слухи. Что происходит на самом деле? О, об этом им лучше не знать. «Скворцова, тебя жаждут видеть так, что бросаются на людей», фыркает секретарша Леночка, платиновая блондинка с ногами от ушей. «Даже кофе не выпил». Прижимаю к груди папку и бегаю мимо зевающей девушки, приоткрываю дверь кабинета и протискиваюсь в щелку. Благо, комплекция позволяет. От природы худышка с небольшой аккуратной грудью и узкими бедрами. Не эротическая фантазия сотен мужчин, но некоторым нравится. Вот я стою в кабинете, прижимая спиной к двери. Зайти дальше боюсь. Я впервые в кабинете большого босса Экофарм. Панорамные окна на проспект, несколько кожаных диванов в дальней части, рядом с ними стеклянный столик. Вдоль стен несколько шкафов из темного дерева. Провожу по ним взглядом и натыкаюсь на босса. Его огромный дубовый стол расположен на возвышении рядом с окном. Адамиди смотрит на меня сверху вниз, темным карим взглядом. Невольно сильнее прижимаю папку к груди. Неужели опять? Вызывали, Теодор? В компании он заставил всех обращаться к себе по имени. Но уважение и трепет перед строгим красавцем это никак не повлияло. С моих же губ чуть не срывается нежное «Тео». Но я удерживаю его. Долго шла. Нельзя так меня мучить. Встает во весь рост и чуть хмурит ровные темные брови. Привычно щелкает застежкой от часов, снимает и кладет на стол. У меня подкашиваются колени. Мы знакомы всего 3 дня, но я хорошо знаю, что бывает, когда Тео Адамиди снимает часы. Ослабляет галстук и расстегивает верхнюю пуговку идеально белой рубашки. Спускается ко мне со своего постамента, с вершины, где ему и место. В сиянии солнечных лучей, пробивающихся сквозь серые шторы. Кусаю губы и наивно пытаюсь защититься папкой с отчетом. Мне не уйти и не убежать, не спрятаться. Подходит совсем близко и упирается рукой в дверь справа от меня. Нависает. Чувствую себя испуганным кроликом перед удавом. Да, кроликом. Я хочу этого мужчину, как сумасшедшая крольчиха в период размножения. Мне все равно, что он удав. Его дыхание все еще с ароматом зубной пасты и запах смока одеколона. Его тепло все это оплетает меня кольцами. Маленького наивного кролика. Сжимает так, что немеют пальцы, и папка вот-вот выскользнет из рук. Что это? Смотрит сверху вниз на отчет, который скрывает вид на декольте и грудь. Феодосия Ивановна, передать. Шумно вдыхаю и поднимаю лицо, чтобы разглядеть самого красивого, возбуждающего мужчину в мире. Просила меня? Язык заплетается. Слова путаются, мысли покрываются сладким туманом, который все так же пахнет дорогими сигарами и давит на легкие. Так передавайте же скорее. Наклоняется. Идеальные точеные губы почти касаются моих обычных. Я еще не успела забыть, какие они мягкие и настойчивые. Как одним поцелуем Тео Адамиди способен полностью захватить сознание тела, заставить вспыхнуть все желания, даже те, которых сама боишься. У нас 15 минут до совещания, Аня. Мой мозг должен быть в голове, а не в члене. Сейчас он не там. Горячее тело вжимает в дверь, и я чувствую, что мозг у него сейчас точно не на месте. Спаси меня еще раз, храбрая девочка. Шепчет, проводя кончиками пальцев по скуле. Я смотрю в глаза и не понимаю, где нахожусь. Кабинет расплывается. Остается только он. Офигенно пахнущий красавец-мужчина, который сейчас трахнет меня прямо у двери в свой кабинет. Это будет грубо, жестко и по-быстрому. Знаю. Никаких прелюдий. Последняя фраза за секунду до взрыва. Тихий рык. Губы безумно сладко, ищущие изучают шею. Руки без церемонно задирают простую серую юбку-карандаш до талии. Я так и держу в руках этот треклятый отчет и позволяю делать все, что он хочет. Чулки. Довольно мурлычет он на ухо, проводя пальцами по кружевным резинкам. Я думала, что сорвусь первой. Убери ты эту чертову папку. Вырывает из рук отчет и швыряет в сторону диванов. Судя по мягкому звуку, попал на подушки. Не на пол. Зато мои руки свободны. Могу обхватить его шею, запустить пальцы в шелковистые волосы и прижаться всем телом. Его пиджак расстегнут, между нами две полоски тонкой ткани. Моя ненавистная блузка и его потрясающая накрахмаленная рубашка. Сейчас я ненавижу ее так же, как свой дешманский прикид, купленный специально для серых рабочих будней. Выдох, стон. Развожу ноги, позволяя руке скользнуть к кружеву белья. Я готова. С ним мне не нужны долгие игры. Доступно 24/7, как самая лучшая служба техподдержки для любимого клиента, чьи пальцы уже без церемонии разводят губки и входят внутрь. Будто проверяют, был ли там кто-то еще. Не было, Тео. Никто, кроме тебя. Меня бесит твои чертовы трусы. Рычащий баритон и горячее дыхание на шее. Рывок, треск. Мои невесомые трусики отлетают туда же, куда и отчет. «У меня нет запасных трусиков, Тео!» Шепчу ему на ухо. «Ты срываешь мне рабочий день, женщина!» Меня резко разворачивают лицом к двери, упираясь в нее ладонями и сразу понимаю, чего он хочет. Адамиди чаще всего хочет именно в этой позе. Его руки под животом, два маленьких шажка. Это бесстыдно, невообразимо и безумно. За дверью Леночка пилит свои идеальные ногти. Кипит работа, а я здесь отдаюсь боссу. Нужно стонать потише, не кричать, хоть как-то сдерживаться, хотя с ним это невозможно. В следующий раз будь дольше, малышка. Не вздумай шуметь, стой ровно. Тихо шлепает по голой ягодице. Хорошая девочка, храбрая девочка. Во всем теле пульсирует предвкушение. Кольцо острого возбуждения прошло по позвоночнику и сталью сковало низ живота. Оно сжималось все сильнее с каждой секундой до боли, до желания стонать и умолять сделать это сейчас. Каждое мгновение ожидания, пока он расстегивает брюки, пытка, изощренная и пьянящая. Выгибаю спину, сама приглашаю его, трусь, умоляю без слов. Он понимает язык моего тела лучше, чем я сама. Входит резко, заполняет всю без остатка и за секунду до крика успевает накрыть мой рот ладонью. Двигается быстро и жестко, впечатывая меня в дверь. Не стонать, не кричать. Вот настоящее испытание. Покусываю его пальцы и завожусь еще сильнее с каждым толчком. Быть растянутой и заполненной им до конца, до последнего миллиметра адекватности. Слезы текут сами. Я, черт возьми, хочу кричать. С каждым резким толчком, с каждым столкновением тел. Царапаю ногтями дверь, как озабоченная кошка. Пьянею и задыхаюсь от накрывающей меня волны удовольствия. Нужно успеть глотнуть воздух, прежде чем накроет с головой. Хватаю его сквозь влажные пальцы, чувствую пульсацию внутри и тону в удовольствии. Ноги не слушаются, вот-вот рухну на пол, но в последний момент Тео подхватывает под живот и помогает выстоять. Еще пара движений, и он присоединится ко мне на вершине мира, на пике наслаждения за тонкой офисной дверью. «Хорошая девочка», — шепчет он, и, убрав руку с моего рта, тут же сжимает ей грудь. Ему нравится делать это в конце, до боли зажимая между пальцами острый сосок. «Да, соглашаюсь с ним во всем и на все». Пара минут и Адамиди выглядит так, как будто ничего не было. Идеален. Часы снова на руке, а на лице только холодная равнодушная маска. Мне требуется больше времени, чтобы поправить юбку, чулки и сбившуюся блузку. Теперь поговорим о деле. Начинает он и берет со стола тонкую папку. Ты знаешь, что быть здесь боссом мне осталось очень недолго. Думаю, все решится за пару-тройку недель. Я перестану прятаться и возглавлю конгломерат. Чем я могу помочь? Вот еще не твердо стою на ногах, и снова нервничаю. Страстному Тео могу отдаться сколько угодно, но когда вижу в его глазах лед, теряюсь как студентка перед профессором. Аня, ты единственный человек, кроме брата, которому я могу доверять. Сама знаешь, моя ситуация — это бесценно. Я видел характеристики от Феодосии Ивановны. Ты внимательная, гиперответственная и готова работать сутками. В прошлом году только ты помогала ей с отчетами до 3 утра. Она предложила твою кандидатуру на ведущего бухгалтера нового юрлица. Но я дам больше. Должность моего личного помощника. Мне нужен въедливый человек, который не боится цифр и предан мне на 100%. Снова дрожат руки и безумно бьется сердце. Я предана? На 100%? На 200, Тео. Я вся твоя от макушки до кончиков пальцев на ногах. Ты это понял? Я так счастлива от этого, что даже не удивляюсь сумме новой зарплаты и корпоративной карте с круглой суммой на счету. Я справлюсь? Смотрю на него, сжимая в руках свое будущее. Моя храбрая девочка боится? Не сомневаюсь тебе ни минуты. Научу всему, что знаю сам. Снова подходит ближе, подцепляет мой острый подбородок и проводит пальцами по губам, которые за все время так и не узнали его поцелуев. Ты моя? Аня Скворцова. Да, выдыхаю и улыбаюсь. Чувствую себя сектантом, сумасшедшей, озабоченной идопоклонницей. Мой идол сейчас стоит передо мной, смотрит сверху вниз и улыбается мягкими губами, которые я мечтаю поцеловать. Я верю в тебя, спасительница. Завтра приступишь к новым обязанностям. И последний вопрос. Почему твоих вещей все еще нет у меня дома?